«А что бы ты сказала?» – мысленно спросил он, хотя и так чертовски хорошо знал. «Что сказала бы Клэр? Или чью сторону приняла бы в этой ссоре?» Сама Клэр недолго оставалась в статусе неработающей матери, не так ли? Пошла учиться в медицинскую школу, когда Бри было 7, и отцу Брианы, Фрэнку Рэндаллу, пришлось подменить жену. Хотел он этого или нет? Роджер ненадолго замедлил шаг, размышляя, ну да, тогда понятно, почему Бри думает. Он прошел мимо свободной северной церкви и слегка улыбнулся, вспомнив миссис Огилви и миссис Макнейл. Они обязательно вернутся, если он ничего не предпримет. Роджер был знаком с подобной непреклонной добротой. Господь всемогущий, а если они услышат, что Бри вышла на работу и, по их мнению, бросила его с двумя маленькими детьми, то начнут по очереди бегать к нему с пастушьими запеканками и горячим жарким по-шотландски. Может, это и неплохо, подумал он мечтательно, облизнувшись. Вот только они наверняка станут совать носы в ведение домашнего хозяйства. Опусти их на кухню, Брианы, и это станет не просто игрой с динамитом, а прицельным броском бутылки с нитроглицерином прямо в сердце его брака. «Католики не верят в развод», – однажды сообщила ему Бри. «Мы верим в убийство, ведь в конце концов существует исповедь». Вдали на берегу виднелся единственный англиканский храм Инвернеса – собор святого Андрея. Одна католическая церковь, одна англиканская и не менее 6 пресвитерианских, и все располагаются квадратом у реки на расстоянии меньше, чем четверть мили. «И это все, что нужно знать о сути Инвернеса», – подумал Роджер. Он говорил об этом Бри, хотя и не упоминал о собственном кризисе веры. И Бри не спросила, надо отдать ей должное. Она не донимала его расспросами. В Северной Каролине его почти рукоположили, и он с трудом пережил последствия трагических событий, прервавших обряд. Но после рождения Мэнди, с распадом общины Риджа, с решением рискнуть и пройти через камни, никто не упоминал об этом, а когда они вернулись, нужно было срочно позаботиться о сердечке Мэнди, а потом как-то обустроить жизнь. В общем, вопрос о его служении священником не поднимался. Он думал, что Бриана не затрагивала эту тему, потому что не знала, как он собирается решать вопрос, и не хотела его подталкивать. То, что она католичка, усложняло для него исполнение обязанностей пресвитерианского пастора в Инвернессе. Но Роджер не мог закрыть глаза на то, что его служение создало бы серьезные трудности и в ее жизни. И Бри это понимала. В результате никто из них не касался этого вопроса, когда они обсуждали детали возвращения. Они продумали каждую мелочь настолько хорошо, насколько смогли. Роджер не мог вернуться в Оксфорд, во всяком случае, без тщательной отработанной легенды. «Нельзя так просто выпасть из научного сообщества и попасть обратно», объяснил он Бри и Джо Абернетти, доктору, который долгое время дружил с Клэр, пока та не вернулась в прошлое. «Правда, можно уйти в творческий или просто продолжительный отпуск, но тогда нужно заявить, что ты собираешься делать, а когда вернешься, показать результат, например, публикацию». «Ты же можешь написать убойную книгу, скажем, о зарождении революции на юге», – заметил Джо Абернетти. «Могу», – согласился Роджер, – «но она не будет научным трудом». Роджер криво усмехнулся, чувствуя, как слегка ноют суставы пальцев. «Он мог бы написать книгу, да такую, какую никто другой не написал бы, но только не как историк». «Нет источников», — объяснил он, кивнув на полки в кабинете Джо, где они собрались на первый из нескольких военных советов. «Если я напишу книгу как ученый-историк, нужно будет перечислить все источники, которыми я пользовался. А о большинстве уникальных ситуаций, которые я могу описать, конечно, нигде не упоминается». Утверждение, что автор видел все собственными глазами, не сойдет за доказательство в университетской прессе, я тебя уверяю. Если уж браться за книгу, то нужно писать роман. Эта мысль несколько привлекла Роджера, но он понимал, что художественная литература не впечатлит коллег из Оксфорда. А вот в Шотландии новые люди не появляются в Инвернессе незамеченными. Впрочем, как и в любом другом месте шотландского высокогорья, но Роджер не был чужаком. Он вырос в доме пастора в Инвернессе, и в городе еще было немало людей, кто знал его и взрослым. А жена американка и дети вполне объясняли его отсутствие. «Видишь ли, местных не волнует, чем ты занимаешься, пока тебя не было», – объяснил он. «Им важно только то, что ты делаешь здесь, рядом с ними». Он уже дошел до островов на реке Несс. Маленький тихий парк расположился на островках всего лишь в нескольких футах от берега реки. Настоящий парк с грунтовыми дорожками, высокими деревьями и почти безлюдный в это время дня. Роджер бродил по тропинкам, стараясь очистить разум и наполнить его лишь звуком журчащей воды да спокойствием хмурого неба. Роджер добрел до конца острова и немного постоял, почти не замечая мусор, застрявший в кустах, растущих у кромки воды, кучки опавших листьев, птичьи перья, рыбьи кости, несколько пустых сигаретных пачек, принесенных паводком. Конечно, он думал только о себе. Чем он займется? Что о нем подумают люди? Почему ему никогда не приходило в голову поинтересоваться, что будет делать Брианна, если они переедут в Шотландию? Что ж, это было очевидным. Тогда, в прошлом, в Ридже Брианна делала, несколько больше, чем обычная женщина. Разве можно забыть, как Брианна выслеживала бизонов, стреляла индейек, словно сама богиня охоты, и даже убила пирата? Но ведь она же занималась и тем же, что и остальные женщины. Заботилась о семье, кормила их, одевала, утешала, а иногда и наказывала. А из-за болезни Мэнди и печали Брианны от того, что ей пришлось расстаться с родителями, вопрос о работе был просто неуместным. Ничто не могло разлучить ее с дочерью. Но сейчас Мэнди совершенно здорова, и это сразу видно по хаосу, который она за собой оставляет. Семья полностью восстановила свою идентичность в 20 веке. Ларри Брох выкупили у банка, который владел поместьем. Переезд в Шотландию удачно завершился. Джем более-менее привык к деревенской школе неподалеку. И еще они наняли милую девушку из той же деревни помогать по хозяйству и присматривать за Мэнди. И теперь Брианна собирается работать. А он, Роджер, идет ко всем чертям, метафорически, если не буквально. Брианна не могла сказать, что ее не предупреждали. Мир, куда она собиралась войти, был мужским. Это всегда было работой на износ, тяжелым трудом, тяжелейшим. Прокладка туннелей, в которые укладывают мили кабеля от турбин гидроэлектростанций, туннельные тигры – так называли мужчин, выбравших это занятие, и многие из них были польскими и ирландскими мигрантами, приехавшими на работу еще в 15-х годах. Брианна читала о них, видела фотографии их перемазанных, как у шахтеров лиц, с белыми глазами. В конторе электростанции все стены были увешаны этими снимками, доказательствами важнейшего достижения Шотландии в наши дни. Интересно, что было бы важнейшим достижением Шотландии в древности? Килт? При мысли об этом Брианна едва сдержала смех, что явно придало ей очарование, потому что мистер Кэмпбелл, менеджер по персоналу, дружелюбно улыбнулся. «Повезло вам, девушка, мы открываем Пит Лорхи. Запуск уже через месяц», — сообщил он. «Замечательно!» У нее на коленях лежала папка с портфолио, но мистер Кэмпбелл не попросил его показать, что весьма удивило Брианну. Она положила папку на стол, открыла. «Вот мое!» Он уставился на лежащее сверху резюме. И у него отвисла челюсть. Да так сильно, что Брианна заметила металлические пломбы в его коренных зубах. Захлопнув рот, он бросил на нее изумленный взгляд. Затем снова посмотрел на папку и медленно вытащил резюме, словно боялся найти под ним что-нибудь еще более скандальное. «Думаю, у меня достаточно квалификации», — сказала Брианна, сдерживая нервное желание вцепиться пальцами в ткань юбки. «Я имею в виду, чтобы стать инспектором электростанции». Она чертовски хорошо знала, что чего-чего, а знаний и опыта у нее хватает. Да, она могла бы построить долбанную электростанцию, не говоря уже о том, чтобы ее инспектировать. «Инспектором?» – слабым голосом пробормотал мистер Кэмпбелл, потом закашлялся и слегка покраснел. «Похоже, заядлый курильщик», – подумала Брианна. Она чувствовала запах табака, пропитавший его одежду. «Моя дорогая, боюсь, произошло небольшое недоразумение», – сказал он. «Мы ищем секретаршу для работы в Питлорхе». «Возможно», – произнесла Брианна, поддавшись желанию сжать пальцами ткань. «Но я откликнулась на объявление о должности инспектора станции, а я претендую именно на нее». «Но, моя дорогая...» Менеджер затряс головой, явно ошарашенный. «Вы же женщина». «Да, и что?» – ответила она. Любой из сотни мужчин, кто знал ее отца, немедленно отступил бы, услышав в ее голосе звук стали. К несчастью, мистер Кэмпбелл не знал Джейми Фрейзера, но был близок к тому, чтобы узнать. «Не будете ли вы так любезны объяснить мне, когда именно во время инспекции электростанции нужен пенис?» Его глаза полезли на лоб, а лицо приобрело оттенок, который бывает у бородки индюка в брачный сезон. «Так вы, то есть...» С видимым усилием менеджер взял себя в руки настолько, чтобы говорить вежливо, хотя на грубоватом лице все еще сохранялось ошеломленное выражение. «Миссис Маккензи, я знаком с понятием «женское освобождение». «У меня самого есть дочери». «И ни одна из них не скажет мне ничего подобного», словно говорила его приподнятая бровь. «И не то, чтобы я считал вас некомпетентной». Он взглянул на открытую папку, вскинул обе брови и решительно ее захлопнул. «Дело в рабочей среде. Она не совсем подходит для женщины». «Почему?» К менеджеру вернулась уверенность. «Зачастую условия тяжелые и сложные чисто физически. И, честно говоря, миссис Маккензи, мужчины, с которыми вам пришлось бы столкнуться, такие же. Скажу вам честно, компания заботится о своей репутации и не может рисковать вашей безопасностью». «Вы нанимаете мужчин, которые могут напасть на женщину?» «Нет, что вы, мы...» «На ваших станциях опасно работать? Тогда вам и правда нужен инспектор, вы согласны?» «Юридически я ознакомилась со всеми правилами, регулирующими деятельность электростанции. твердо произнесла Бриана и достала из сумки замусоленный буклет с правилами, который взяла в управлении по развитию шотландского высокогорья и островов. «Я могу обнаружить проблемы и сказать, как решить их быстро и экономично». Мистер Кэмпбелл выглядел глубоко несчастным. «И, насколько я слышала, у вас не так много кандидатов на эту должность», – закончила она. «Ни одного, если быть точной». «Мужчины!» «Мужчины!» – переспросила Бриана, выделив это слово, чтобы слегка позабавиться. «Я работала с мужчинами раньше и умею с ними ладить». Она молча посмотрела на него. «Я знаю, как убить человека», – подумала она, – «и знаю, как это легко, а вот ты нет». Наверное, у нее изменилось выражение лица, потому что Кэмпбелл слегка побледнел и отвел взгляд. «Интересно, отведет ли Роджер взгляд, если прочитает это знание в ее глазах?» Но сейчас не было времени думать о Роджере. «Может, покажете мне какую-нибудь рабочую площадку?» – мягко спросила она. «А потом еще поговорим». В XVIII веке церковь святого Стефана использовали как временную тюрьму для пленных якобитов. По некоторым сведениям, двоих из них казнили прямо на кладбище. «Не самое плохое из того, что видишь на земле в последний раз», – подумал Роджер. «Широкая река и просторное небо сливаются с морем, ветер, облака и вода несут неизменное ощущение покоя, несмотря на то, что беспрестанно движутся. Если ты когда-нибудь обнаружишь себя посреди парадокса, будь уверен, что стоишь на краю истины», – сказал ему как-то приемный отец. «Знаешь, ты можешь ее не увидеть», – с улыбкой добавил он. «Но она там есть».